Очки. Очки подразделяются на несколько типов по назначению и функциям. Солнцезащитные и те, которые необходимы для коррекции зрения, стилю, форме, величине, цвету оправы и линз. Солнцезащитные очки различаются по форме линз: круглые, прямоугольные, треугольные, овальные, вытянутые, узкие, широкие. По цвету линз: черные, красные, розовые, желтые, зеленые, голубые, синие, фиолетовые. По качеству оправы: роговые, пластмассовые. По характеру: забавные, экстравагантные, классические, элегантные. Если у вас напрочь отпадает желание носить очки, без которых ваши глаза не смогут хорошо видеть, из-за того, что они ухудшают ваш внешний вид или мешают вам, вы можете подобрать с помощью опытного врача-окулиста подходящие вам контактные линзы. Но если прислушаться к мнению самих специалистов по этому поводу, то можно отметить, что они не всегда положительно относятся к данной альтернативе очков. Так как какими бы качественными и дорогими ни были контактные линзы, они могут при определенных обстоятельствах нанести немалый вред глазам. Все очки – очень стильные и индивидуальные дополнения к вашей одежде, часть вашего и не только вашего имиджа. Сейчас у нас появилось много возможностей подобрать себе подходящие очки. Хотя будет трудновато выбрать очки среди великого множества. Любые очки, корректирующие зрение или солнцезащитные, подбираются в соответствии со стилем одежды и характером, формой лица, цветом волос, глаз, кожи. Если у вас светлые волосы, голубые или зеленые глаза, то вам предпочтительнее остановить свой выбор на неяркой оправе очков. Если же, наоборот, вы брюнетка с карими глазами, то светлая оправа может испортить ваш облик. Выберите лучше темную или роговую оправу. Женщинам с карими глазами подойдут очки с оправой в синих, ярко-желтых, оранжевых, темно-красных, коричневых, зеленых, фиолетовых, черных тонах. Женщинам со светлыми глазами, зелеными, серыми, голубыми, в голубых, розовых, белых, серых тонах. Если вам нравится металлическая оправа, то не забывайте, что изящная металлическая оправа оптимально подойдет к лицу с тонкими чертами, а роговая – к лицу с более массивными чертами. Чтобы подобрать наиболее подходящую к форме вашего лица форму оправы, необходимо в оптическом отделе провести немало времени, поэтому выберите для этой цели специальный день, чтобы никуда не торопиться.